Павел I Петрович. Павел I Петрович, российский император с 1796 года. Годы жизни 1754-1801. Император Павел I Петрович был одной из самых трагических личностей в русской истории. Как только великая княгиня Екатерина Алексеевна, будущая императрица Екатерина II, родила долгожданного наследника престола, его бабка, императрица Елизавета I, забрала младенца к себе. Бабка навещала малыша по нескольку раз в сутки, иногда являясь даже ночью, чтобы посмотреть, все ли в порядке с внуком. Ходили слухи, что отец Павла не великий князь Петр III, а приближенный Екатерины II Сергей Салтыков. Позднее появилась легенда, что Екатерина II родила от Салтыкова мертвого ребенка, и его заменили сыном чухонской крестьянки из деревни Котлы, располагавшейся недалеко от Ораньенбаума. Чтобы скрыть эту тайну, всю деревню выслали на Камчатку. Легенда возникла во многом потому, что Павел совершенно не был похож ни на Екатерину II, ни на ее возлюбленного красавца Салтыкова. При жизни Елизаветы I мать Павла не допускали к сыну. Он рос в окружении нянек и женской прислуги императрицы. В 5-летнем возрасте Павел боялся мужчин. Ему с детских лет мерещилась какая-то опасность. Воспитание и обучение Павла проходило под руководством графа Панина, который был очень образованным человеком. Павел изучал математику, географию, историю, учил немецкий и русский языки. Официально считавшийся отцом Павла I, Петр III всего лишь один раз посетил сына. Он похвалил его за усердие в учении. «Я вижу, этот плутишка знает науки лучше меня», — сказал он и пожаловал малышу звание капрала гвардии. После того, как Екатерина II свергла с престола Петра III и стала императрицей, в окружении юного Павла нашлись люди, которые объяснили ему, что произошло. Он знал, что отца убили по желанию матери, и то, что по праву трон должен был достаться ему, как наследнику по мужской линии, а мать должна была стать при нем регентшей до его совершеннолетия. Екатерина II хотела воспитать сына по-европейски и пригласила для этого Даламбера, одного из составителей французской энциклопедии. Знаменитый энциклопедист отказался, намекая на официальную версию смерти Петра III. Согласно этой версии, Петр III умер от геморроидальных колик. Даламбер написал по этому поводу своему приятелю Вольтеру: «Я очень боюсь геморроя, а он слишком опасен в России». После этой неудачи было решено обходиться своими домашними воспитателями. Со временем Павел увлекся военным делом. Случайно он прочел историю об ордене мальтийских кавалеров и с тех пор воображал себя рыцарем. Позднее он стал поклонником прусского короля, прославленного полководца Фридриха Великого. Павел рос в очень сложной обстановке. Он ненавидел свою мать, ее многочисленных любовников, блиставших при дворе и прославленных воинскими победами, никогда не забывал о страшной участи своего отца и с детских лет боялся, что такая же участь постигнет и его самого. Но Павел надеялся, что рано или поздно ему достанется незаконно отнятый у него престол, и он восстановит справедливость. Все это сделало его подозрительным, нервным, мечтательным и вспыльчивым. Верные Екатерине II люди из окружения Павла доносили ей каждое слово сына. Чтобы отвлечь его от мыслей о мести, она решила женить его. Первая жена Павла, принцесса Гессен-Дармштадтская Вильгельмина Луиза, в крещении Наталья Алексеевна, умерла через 3 года после свадьбы во время родов вместе с ребенком. Павел нежно и наивно любил Наталью Алексеевну и горестно переживал ее смерть. Екатерина II знала, что жена Павла изменяла ему с его ближайшим другом Андреем Разумовским. Мать нарочно передала сыну письма покойной супруги к своему любовнику, которое она нашла в ее шкатулке. Вся эта история сделала Павла еще более подозрительным. Тем не менее, не прошло и года после смерти первой жены, как Павел женился во второй раз. Его женой стала принцесса Вюртембергская София Доротея Августа Луиза, получившая после крещения имя Марии Федоровны. Она была внучатой племянницей Фридриха Великого. Прусский король способствовал этому браку и, познакомившись с Павловым, сделал в своем дневнике запись. Он может подвергнуться участи, одинаковой с участью его несчастного отца. Мария Федоровна искренне любила Павла. Она родила ему 10 детей, в том числе сыновей Александра и Николая, которые впоследствии станут российскими императорами. Екатерина II забрала внуков к себе на воспитание, как некогда Елизавета I Павла. Павел был отстранен от сыновей. Жене он тоже не доверял. Ее любовь казалась ему притворством, он не мог забыть измены первой жены, которой он так искренне доверился. Став совершеннолетним, Павел наивно надеялся, что мать позволит ему принимать участие в управлении государством. Он представил Екатерине II записку «Рассуждение о государстве вообще относительно числа войск, потребного для защиты оного и касательно обороны всех пределов». В этой записке Павел попытался доказать, что нужно прекратить завоевание новых земель и заняться устройством государственного порядка. Императрица, которую фавориты подталкивали то к тому, чтобы завладеть Константинополем, то к тому, чтобы покорить Персию, прочла записку сына и поняла, что его нельзя допускать к государственным делам. Павел болезненно переживал то, что творилось в государстве, и особенно то, что он не имел возможности исправить положение. Все события он воспринимал по-своему. После подавления бунта Пугачева граф Панин передал ему слова самозванца. «Я не ворон, я вороненок, а ворон-то еще летает!» Павлу казалось, что эти слова о нем. Ему начали видеться призраки, он слышал голоса давно умерших людей, однажды ему привиделся Петр I. «Павел, бедный Павел, бедный государь!» — сказал ему призрак и исчез. Воспитатель Павла и самый близкий ему человек, граф Панин, был масоном. Постепенно он внушил Павлу мысль, что должен, как законный государь, оградить народ от произвола вельмож, расплодившихся при Екатерине II. Императрица знала о влиянии масонов на сына и приказала сослать самых известных из них, Новикова и Радищева, которые поддерживали Павла и хотели прийти к власти вместе с ним. Отношения между Екатериной II и Павлом ухудшались с каждым годом. По случаю рождения дочери Александры, императрица подарила Павлу гатчину и позволила ему устроить там свой собственный двор.